Джек. Он знает, что должен быть благодарен. И все говорят ему об этом. Повезло, что остался жив. Но он так устал от этой болезни. Иногда кажется, что он больше ничего и никогда не сможет делать, а будет только болеть. За 4 дня до Рождества его отпускают домой. Сажают в кресло-каталку и провозят по больничным коридорам. Когда коляска выкатывается на улицу, он вдыхает свежий ветер. На него обрушиваются потоки света. Пока он лежал, сменилось время года. Потерянные недели, месяцы. И вот он уже на отцовской вилле в Палм-Бич. Широкая лужайка, тянущаяся до самой волноотбойной стены. Бугенвиллеи и живые изгороди, отделяющие дом от дороги. Солнце, тепло, бассейн, теннисные корты, яркое синее небо, пальмовые аллеи, мягкий шорох листьев наверху. Он так любит все эти звуки и запахи. Везде установили пандусы, чтобы он мог свободно передвигаться по дому. «Давай я тебе помогу», — спрашивает она. «Тебе подложить дополнительную подушку на кресло? Хочешь сегодня поработать над книгой?» Надо быть благодарным. Ему повезло, что он выжил. Все это повторяют. Ему повезло, что у него есть она. Все отмечают, как она самоотвержена. Собирает материалы исследований, статьи, выписывает цитаты, посылает черновики статей Соренсену, вносит правки, когда получает обратно эти черновики. Теодор Соренсен, 1928-2010 годы. Советник, помощник и спичрайтер Джона Кеннеди. Над книгой «Профили мужества» работал как копирайтер и редактор. Все это необходимо для книги, которую он пишет, о 8 политических лидерах, образцах мужества. Она разобрала все эти стопки бумаг с желтой разлиновкой, исписанные его заметками, расшифровала, логически выстроила, отдала перепечатывать, а потом снова отредактировала, оставив пометки на полях. До конца рождественских праздников он отсидится здесь, но в январе надо начинать выбираться из заточения. Однажды днем, сидя у бассейна, он слышит, как она говорит с его сестрой Джин. «Когда мы поняли, что лучше всего провести зиму в Палм-Бич, то отказались от дома в Джорджтауне. Мы подумываем о том, что когда Джек поправится, можно будет построить свой дом. Простой, одноэтажный, на холме, например, с видом на реку». «Слишком дорого», — вставляет он. Она прикусывает губу. Явно огорчилась, о чем Джек немедленно жалеет. У нее такие загорелые плечи. Он плавает у кромки бассейна, пытается оттолкнуться стопой от стенки и тут же чувствует резкую боль в спине. Играет пластинка Глена Миллера. Музыка плывет над водой. Он по-прежнему с трудом ходит по ступенькам. Не может перенести вес на левую сторону. Боль пронзает ногу, несмотря на новый курс стероидных препаратов и подложенный под пятку специальный супинатор. Только ночью он оживает. Тело вновь кажется сильным и подвижным, как тогда, когда он участвовал в войне с Японией. Вытаскивал своих мальчишек из разлившегося бензинового пятна, выкликая по имени каждого. Он был их командиром, совершил роковую ошибку и подверг их опасности. И изо всех сил старался исправить положение. Он выкрикивал их имена, подплывал к каждому, протягивающему руки, и видел их искаженные страхом лица, подсвеченные бликами на темных, как преисподняя, водах. Катер, которым командовал Кеннеди, был потоплен японским эсминцем у острова Науру, но почти всему экипажу удалось спастись. Ему необходимо набраться сил и с новым жаром броситься в гущу событий. И надо стараться поменьше зависеть от Джеки. В конце мая он возвращается в Сенат. На Капитолийском холме он отказывается от помощи персонала и коляски. Сам забирается по лестнице, чтобы сделать фотографию для прессы. После чего уверенной походкой проходит в здание.